Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города. Произведение исполняет Роман Ерыкалов. Во все места Российской империи просят пренесчастнейшего города глупого, всенижайшие и всебедствующие всех сословий чины и людишки, а о чем тому следуют пункты. Первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которая у того бригадира Фердыщенко ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Приятного вам прослушивания.